Глава первая. Небо затянуто тяжелыми свинцовыми тучами. Кажется, вот-вот, и вся эта громадина рухнет с небес. Солнца не видно, лишь очертания некогда яркого и теплого шарика сквозь пелену мрака. Тонкие, негреющие лучи робко пытаются пробиться к земле. Совершенно не согревают, лишь разделяют день от ночи. Чертова ядерная зима. Холодный пронизывающий ветер пробирал до костей и нес за собой острые, словно стрелы, капли дождя вперемешку со снегом. От его порывов вырывало сигарету, но я уже привык и крепко сжимал фильтр зубами. Отвернувшись от ветра, одернул капюшон и, подтянув горло свитера повыше, взглянул в сторону леса. Отсутствие людей пошло на пользу природе. Высокие, толстые ели будто держали на своих кронах небосвод. Тут же рядом красивые, стройные, словно модели с подиума березы. Маленькие кустарники. Да и сам лес, словно из сказки. Темный, непроглядный и густой. Жаль, в таких условиях все деревья были голые. Но были и минусы. Ядерная зима уничтожила не только человечество, но и живность в лесу. Половина погибла, другая же была поражена радиацией и представляла собой раненых, зараженных зомби, опасных и доживающих свой век в муках. Затоптав бычок в снег, посмотрел на часы. 2 июня. Мой день рождения. Закурив еще, достал из кармана флягу и залпом выпил. Горячая субстанция растекалась по организму вместе с горьким и согревающим эффектом. Движение и алкоголь – это то, что помогает спасаться от холода. И от депрессии. Поправил капюшон еще раз, направился в гущу леса. Нужно проверить силки, дойти до озера, проверить сети и вернуться в деревню. Как бы я этого и не хотел, но после вчерашних событий жизнь после 4 лет одиночества в холодном сером мире, выжженном ядерными взрывами, перевернулась.